Глава 209. Какая впечатляющая некромантия. Очень скоро к Яну приблизился призрак, выделяющийся своим фиолетовым оттенком, а также тем, что был спокойным в отличие от остальных духов. «Ты... кто ты такой? Ты от некромантов? Ты знаешь о нас?» Фиолетовый дух был послан к Яну как посланник некромантов. И несмотря на то, что у духа даже не было глазниц, Ян ощутил, что тот смотрит прямо в его душу. Некромант собирался наблюдать за Яном через призрака. «Меня зовут Ян Пейдж. Способ контакта с вами мне предоставил Харберт Леон, прежний владыка башни слоновой кости Империи Гринривер». Ян говорил медленнее обычного, так как хотел использовать способность, которую не показывал Харберту. «Ян Пейдж. Ян Пейдж? Разве так не зовут нынешнего владыку башни слоновой кости Империи Гринривер?» Фиолетовый дух приблизился к Яну, словно хотел рассмотреть его поближе. Ян также сделал пару шагов вперед, и вскоре они оказались на расстоянии вытянутой руки. «Колдун, который использует силу как дракон и который использует белого дракона в качестве слуги». Пока дух бормотал, Ян неожиданно вытянул руку, и его кисть оказалась прямо внутри призрака. «Что?» Когда Ян запустил руку в духа, она начала испускать волны золотистого света, и дух начал приобретать золотой оттенок. «Пожиратель памяти. Пожиратель памяти – заклинание 9-го класса, которое создал Ян и которое могло пожирать воспоминания сущности. В прошлом Ян не смог бы использовать это заклинание, даже если бы знал его. Однако сейчас многое изменилось. Знание силы языка сделало Яна сильнее во многих аспектах. Он словно эволюционировал». «Что это?» «Вы скрываетесь». Ян начал читать воспоминания духа, которого к нему подослали некроманты, и вскоре точно выяснил место, где они прячутся. «Погодите, никуда не уходите». Некромант инстинктивно понял, что что-то было не так, и заставил духа раствориться. Ян, однако, был совершенно спокоен, так как мог в мгновение ока переместиться в то место. «Неважно теперь, как далеко некромант». Ян ухмыльнулся и кинул взглядом на духа Харберта. Ему нужно было закончить здесь, прежде чем отправляться к некромантам. «Спасибо, ты очень помог мне». «Значит, ты дашь мне тело?» «Конечно, я ведь дал обещание». «Ох, переродись же». «Чего?» «У тебя будет тело, независимо от того, кем ты переродишься». Ян не лгал. Тело есть тело, будь то человека, летучей мыши или паука. Ян считал, что поступил благосклонно и отменил действие силы языка, которая удерживала частички пыли. «Ублю!» Прежний владыка башни слоновой кости наконец был окончательно умертвлен. С грохотом защитные барьеры из черной энергии, которые скрывали местонахождение некромантов, были уничтожены. Следующий взрыв был еще более мощным и влажным, так как тела некоторых некромантов были расщеплены. «Как он может... это вообще человек?» Ян обрушился на убежище некромантов и попутно убил нескольких из них. Ян не хотел устраивать погром, однако некроманты встретили его не очень радушно. Он не стал бы никого убивать, если бы их сопротивление было не таким яростным. Однако некроманты держали в заложниках невинных людей, которые были обречены стать жертвами их экспериментов черной магии. Из-за этого Ян отказался от своей щадящей стороны. Этот колдун, затем этот и вон тот. Некроманты, на которых Ян просто указывал пальцем, умирали ужасной смертью. Они просто взрывались, и от них не оставалось ничего, кроме мокрых пятен и брызга крови. «Идите внутрь. Вам помогут, если скажете, что вас прислал Ян Пейдж». Ян незамедлительно открыл портал фонд Пейджа. его щадящая сторона проявилась только в отношении невинных заложников. Времени нет, так что спешите. Ян отправил всех заложников в портал, а сам продолжил углубляться в убежище некромантов. Яну было все нипочем. Несмотря на множество некромантов, их слуг у мертвей и ловушек маны на его пути. Зачем все эти украшения, если они в пещере живут? В нижней части области убежища Ян наткнулся на массивные стальные ворота, за которыми хранилось множество предметов роскоши. Скорее всего, это была выручка некромантов, которую они получали за счет предоставления информации о своем искусстве магам, подобным Харберту. Они наполняли карманы не тех людей. Ян покачал головой и прошел через ворота, которые были укреплены магией и стали бы серьезным препятствием на пути многих людей. Для Яна, однако, который был необычным даже для колдунов, эти ворота не были прочнее обычной двери. Внутри он увидел сокровища, женщин, которые были чем-то накачаны, и книги о черной магии, в которых хранились знания некромантов. Также там было несколько некромантов, которым удалось избежать гибели сразу при встрече с Яном. «Вот вы где!» Ян ухмыльнулся. Ситуация была такова, что он нашел и сокровища, которые заберет, и некромантов, с которыми разберется, и людей, которые нуждались в помощи. Также здесь было множество книг высокого ранга, которые Ян не найдет в обычной библиотеке и которые поднимут его мастерство в черной магии на новый уровень.